Эпизодик банальнейший с моей точки зрения, однако ж, обнаружится он позже, вы бы, конечно, брезгливо его швырнули мне в морду. Так и вижу, как, крутясь на своем вращающемся кресле, вы буквально визжите от восторга. А ведь это даже и не эпизод, а так, скорее, порыв, ничем не разрешившееся побуждение, возбуждение, вызванное косматой задницей Илью Венны. Пока я за ней следовал по проулку, эта задница, как уже было указано, вертелась туда-сюда у меня перед самым носом, туда-сюда. И самое смешное, Илью Венна вдобавок упорно держала хвост под вызывающим углом, под таким углом, какой иначе не могу вам описать, как только... Вот, он был развязный. Развязный и подстрекательский. Мы пробирались по проулку гуськом, и эта задница Илью Венны мне застила все, заполоняла мысли, ни о чем другом не давала думать даже о идее опасности, и потом еще, конечно, этот запах. Едва ли сумею вам передать подобный нюанс, неодолимую силу этого аромата. Он доводил меня до безумия. Я терял всякую власть над собой. Еще чуть-чуть я бы исступленно на нее накинулся. Огонь в чреслах так и толкал меня вперед. Я уже видел, как запрыгиваю на нее, как погружаю мои лицы в шерсть у нее на шее, а она извивается могучим торсом, вздымает зад и с визгом блаженной муки мне отдается. Ужасно. Но, к счастью, длилось это недолго. Мы были уж в конце проулка, мы уже приближались к огням Ганновер-стрит. Мимо прогремел грузовик, и страсть моя, сколь не была могучей, рассеялась, как дым от этого грохота обошлось. Да и как не обойтись? Ведь только несколько метров и минут меня отделяли от того поворотного пункта, когда буду стоять на тротуаре, подняв одну ногу, взирая на ангелов. Да. Открою вам душу. То желание изнасиловать родную сестру в темном проулке было последним в моей жизни нормальным сексуальным порывом. Когда выходил в тот вечер, я был, несмотря на всю свою незаурядную эрудицию, обычнейший представитель мужского пола. Когда вернулся, я уж ступил на зыбкий путь развратника и извращенца. Глава четвертая. В мире вне моей дорогой, любимой книжной лавки царил закон джунглей и девиз «Пусть неудачник плачет». Там все и вся как сговорились чинить нам смертный вред всегда. Шансы на то, что мы проживем еще хоть год, были близки к нулю. Собственно, рассуждая в категориях статистики, мы уже были мертвецы. Тогда я еще в точности этого не знал, но было интуитивное предчувствие, подобное зловещему предощущению пассажира на палубе тонущего судна. Если на что и годна эрудиция, так на то, чтобы в нас развить чувство обреченности. Ничто не истощает отваги так, как смелое воображение. Я читал дневник Анны Франк. Я был Анной Франк. Ну, а другие, те, положим, испытывают предельный ужас, стоятся по углам, от страха покрываются холодным потом, но едва опасность минет, топочут себе дальше, как ни в чем не бывало, будто им и не грозило ничего. Топочут себе по жизни, пока их не расплющат, не отравят, не сломают им шею железным ломом. Ну, а я пережил их всех, хоть испытал взамен тысячи смертей. Я шел по жизни, как улитка, волоча на себе блестящий панцирь страха. Вот умру по-настоящему, то-то будет разрядка напряженности. Однажды ночью, вскоре после этой нашей разведки, возле Сколи-сквер,